Угрозы твои несколько преждевременны. Но если ты почему-либо решишь меня изводить, я в долгу не останусь. К чему тебе затевать войну? К чему тратить силы и время? Ведь это ненависть, а не любовь. Ты же разумная женщина. Забудь это. К чему расстравлять себя приступами взбалмошной ревности? Последние слова были серьезной ошибкой. Розина стукнула ладонями по столу, и глаза ее засверкали от бешенства. И ты еще смеешь говорить о ревности? Как будто мне есть дело до этой дурочки, за которой ты бегаешь. Да, ты ради нее бросил меня. Меня. И я этого не забыла. Я бы могла искалечить ее или довести до психоза, но я знала, что она тебе надоест. И так и вышло. Тебе ведь все надоедают. Ты разрушил мой брак. Из-за тебя у меня нет детей. Из-за тебя я порвала со всеми друзьями. А когда ты умолил меня уйти от мужа, и я ушла от него. Ты покинул меня ради этой куклы. Неужели ты забыл, какая у нас была любовь? Неужели не помнишь, почему произнес те слова? К счастью, любовные встречи забываются, как забываются сны. У тебя никогда не было ни на грош воображения, потому ты и пьесы не мог писать. Ты бесчувственный, равнодушный человек. Тебе нужны женщины. Но те, кто тебе нужен, тебя не интересуют, поэтому ты и не знаешь людей. Романы у тебя были, но ты остался каким-то невинным, впрочем, нет, не невинным. Ты по натуре порочен, но каким-то недозрелым. Твоей первой любовницей была твоя мать. Клемент похитила у нее младенца. Но неужели ты не понимаешь, что все это был мираж? Женщины любили тебя за власть, за магию. Да, ты был чародей, а теперь это кончилось. Только я одна любила тебя ради тебя самого, а не за твою непобедимую мощь. Эта речь прозвучала бы более внушительно, если бы ты произнесла ее раньше, а не тогда, когда до тебя дошли какие-то слухи про Лиззи. А я хотела сперва убедиться, правда ли ты, отрекся от мира или только хвастал. Я хотела, чтобы ты остался один, как перст. Тогда, возможно, ты был бы почти достоин меня. Дура я была, что вообразила, будто смогу когда-нибудь восхищаться в тебе не только этим душевным чародейством. Но как бы там ни было обещание, ты мне дал в минуту истины, в минуту абсолютной любви, какие редко выпадают на долю мужчине. И это обещание мое, единственное, что я имею взамен моего разбитого брака и всей той любви, которую я излила на тебя, только на тебя, из всех мужчин. Обещание это мое, и я буду его хранить, даже если никак не смогу им воспользоваться, кроме как обратив твою жизнь в выжженную пустыню. Я рывком встал, и она вся напряглась, даже подняла свои сверкающие руки, словно когтистые лапы, словно балерина, играющая кошку. Вот что я тебе скажу, моя косоглазая красавица. Время позднее. Отправляйся-ка ты к себе в отель «Ворон». Я иду спать и прошу тебя больше не рыскать по этому дому, ничего не разбивать и не подглядывать за мной. У меня нет никаких матримониальных планов, и ни с какой женщиной я не намерен связать свою судьбу. Клянешься? Все это твоя фантазия. Лиззи живет с Гилбертом и точка. И, разумеется, я не делал ей предложения. Это просто идиотские слухи. Ну же, уходи. Я смертельно устал. Да и ты, наверное, тоже, после такого-то длинного спектакля. Она встала и плотно запахнулась в свою накидку, стиснув перед собой руки, продетые в прорези. Минуту она жгла меня взглядом. Я уйду. Но скажи, что ты веришь тому, что я сказала. Отчасти верю. Скажи, что веришь. Верю, верю. Ради бога, уйди. Я взял лампу и пошел к парадной двери, и она пошла за мной. Я открыл дверь. Свет ламп озарил туман, который ждал у порога, как живое существо. В нескольких шагах ничего не было видно.